Подробнее о сыне. Была ли девушка, кто любимый киногерой, какую предпочитал музыку, какие строил планы. Также и после катастроф, аварий, трагических инцидентов семьи погибших сразу же попадают в цепкие руки ТВ. Есть в американских программах и так называемые судебные передачи. Их три разновидности – гражданский суд, когда разбираются мелкие дела двух или нескольких лиц, скажем, иск о неуплате долга, разбитое детьми окно, оставил соседу на время собаку, а она сбежала. Иски, как правило, денежные. Сумму определяют истцы, а судья постановляет, платить или не платить. Второй суд – семейный, третий – бракоразводный. Показ идет или напрямую в эфир, или передается в записи. Вообще, телевидению в Соединенных Штатах Америки строго запрещен вход в залы судебных процессов. Хроникеры поджидают подсудимых и адвокатов у подъездов и стаями набрасываются на них. В суде могут работать только художники. Их рисунки появляются на экранах телевизоров – при комментировании судебных процессов. Гражданский суд, как и семейный, транслируется по телеканалам. Участвующие в них стороны соглашаются позировать перед камерами, и дело не в том, пожалуй, что телекомпании, получив монополию на эти процессы, обязуются оплачивать судебные издержки клиентов. Американец больше удовлетворен тем, что о нем, о его деле идет трансляция на миллионную аудиторию. И он не стеснен тем, что в ходе суда вскрываются многие личные, интимные стороны его жизни, часто предстающие в весьма неприглядном виде. Свет рампы, считает он, стоит жертв. Бракоразводный суд транслируется с элементами инсценировок, которые делаются при записях. Ведет процесс реальный судья, реальные и адвокаты. Что касается действующих лиц, то на их роли привлекаются актеры, хотя часто в передачах участвуют и реальные лица, прошедшие через бракоразводный процесс. Часто они и играют самих себя. Одних привлекает гонорар, других — телевизионные паблисити. И все же главное — все транслируемые дела взяты из реальной жизни. Перед телезрителями проходит широкая панорама семейной жизни. Ее устои оберегаются в Соединенных Штатах Америки церковью и традициями. Но суды показывают, что не все, далеко не все следуют их советам. В бракоразводных процессах, как правило, три дилеммы – раздел денег, имущества и определение, с кем останутся дети. Молодая женщина, как было установлено в ходе процесса, вышла замуж за солидного по возрасту миллионера. «Моя жизнь за эти 2 года стала пыткой», — заявил он в суде. Молодая жена потребовала при разводе своей доли. Судья определил все в пользу отрезвленного супруга. Разведенный был выплачен $1, символический доллар. Все-таки капитал юридически необходимо разделить. А это уже из другой оперы. «Мне запомнилось такое дело». Муж — участник войны во Вьетнаме, жена состоит в одной из антивоенных организаций. Когда ветеран напивался, он запирал своих 2 детей в подвале дома. Доставал автомат и становился на пост. Дом наполнялся бешеными криками, что он расстреляет всех непослушных. Он истязал наших детей, как привык истязать на войне вьетнамских, сказала жена. Вот к этой фразе и придрался судья. Нет юридических доказательств того, что этот человек, верно служивший своему долгу, неоднократно смотревший смерти в глаза, прибегал во Вьетнаме к таким действиям, заявил судья. Более того, он обвинил жену в маниакальном состоянии, вызванном ее участием в антивоенном движении, которое чернит войну во Вьетнаме. Жена проиграла процесс. И в заключении еще об одной стороне американского ТВ. Сегодня она становится не только средством передачи новостей и развлекательных программ, но и источником широкой информации ЭВМ. А это значит, что вы получаете на экране очень многое, начиная с уроков алгебры,